Глава третья. Выход в свет. Небольшой отдых и развлечения. На рассвете меня разбудил всплеск магии охранного контура, без лишних слов подсказав, что Даки Архаран официально снял ограничение передвижений для одной нестабильной драконицы. Сон тотчас улетучился, и я с радостным воплем кинулась собираться, и хоть времени до начала занятий полно, мне нужно многое успеть, чтобы подготовиться к выходу в свет. К примеру, проверить руки. Стоило немного разволноваться, розовые ногти превращались в заостренные когти и заодно соскребали с любой поверхности все, что угодно. Такая вот засада. За плотным завтраком повзрослевшие драконицы и прилично возросший магический резерв требовали много энергии и пищи. Я уточнила: «Кана, есть на сегодня особые указания от изначальных по части внешнего вида?» «Нет, Даки Эйкана». Глаза помощницы загадочно блеснули, но допытываться о причине этого блеска я не стала. Чтобы там не задумывали изначальные, раз одеться можно в любую одежду, значит, ничего неординарного не будет. Приведя себя в порядок, я встала перед зеркалом, нахмурилась и строгим, наставительным тоном, невольно подражая Даки Архарану, произнесла: «Все хорошо, Эйкана. Так, как обычно. Справишься». В зеркале отразилась стройная, привлекательная девушка среднего по шагрейским меркам роста, женственными округлыми формами, подчеркнутыми элегантным нарядом, нижний слой платья из белого шелка, а верхний — из черного кружева. Ворот лодочкой открыл изящную линию плеч и ключицы. Из-под пышной юбки выглядывали мазки аккуратных полуботинок из тонкой кожи. Густые блестящие волосы свободной волной спускались до талии, лаская полосатыми прядями мое лицо. Увы, как я ни старалась, твердый взгляд горящих синим пламенем глаз вкупе с поджатыми пухлыми губами не придали строгости моему лицу с нежными утонченными чертами. Эх! И все же приятно осознавать, что я заметно повзрослела, подросла и округлилась. Как говорят на родине, похорошела. Довольно глядя в глаза своему отражению, твердо напомнила дракошке: «Я главное. Я решаю, когда необходимо сменить воплощение». Ощутив ответное тепло в груди, неважно, снисходительное или согласное, глубоко вдохнув-выдохнув, позвала: «Кана, я готова идти на занятия». Призрачная помощница, одобрительно меня осмотрев, с улыбкой сказала: «Вы прекрасно выглядите, Даки Эйкана. Красивая, взрослая, уверенная в себе девушка. И ваш зверь уже не тлеющий уголек, а настоящее пламя». «Правда?» — вырвалось у меня. Услышав в своем голосе отчаянную надежду, я мысленно поморщилась от стыда. До уверенной в себе драконицы, грозы соперниц и невесты повелителей миров, я точно еще не дозрела. «Вы же знаете, давший личную клятву ваш Кан не способен соврать хозяину». С мягкой, понимающей улыбкой напомнила воздушный элементаль. И вот хотелось же принять ее слова с княжеским достоинством и снисходительностью взрослой женщины, однако свое нутро не переделаешь, как ни старайся. Расплывшись в счастливой улыбке, я, как в детстве, закружилась перед зеркалом, чуть приподняв подол платья. «Спасибо, Кана!» — хихикнула я, немного успокоившись. «Да. Двойной эмоциональный накал, свой и драконица, контролировать пока сложно. Готовы?» «Да». Один взмах ресниц, и я оказалась на песчаной площадке, где Селишан и Иштран проводили сдвоенное занятие игру в первые дни знакомства с невестами. Возможно, сегодня здесь будет что-то не менее занимательное, тем более обстановка оказалась интригующей. Под широкими солнечными зонтами полукругом расставили несколько десятков мягких стульев с удобными подлокотниками и столиками для напитков и закусок. Большую часть мест уже заняли невесты, свободными остались лишь хвосты. Я замерла, внутри вновь взметнулась волна сомнений и страхов. Наверное, Кана специально перенесла меня именно сюда, на границу между густой зеленой травой парка и горячим желтым песком, где намечено неведомое мероприятие. Чтобы я сперва набралась смелости, а потом шагнула в неизвестность. Осмотревшись, опять глубоко вдохнув-выдохнув, я решилась обозначить свое присутствие, как услышала: «Доброе утро, Даки Эйкана!» Резко обернувшись, увидела знакомую девушку, оборотня-волчицу Смерлоса, которую чуть не замуровала в подвале каменная невеста Скидароса. Густые серые волосы волчица убрала в высокую элегантную прическу, открыв немного худощавое лицо с резкими, но не лишенными привлекательностями чертами. В желто-карих глазах девушки проглядывала неуверенность, наверняка сомневалась, как я отзовусь на ее приветствие. «Доброе утро», — настороженно вежливо ответила я. «Я Даки Морис», — еще более неуверенно представилась она. «Я помню», — кивнула в ответ. На миг нахмурившись, она передернула плечами, прежде чем продолжила разговор. «Я хочу поблагодарить вас и тебя за мое спасение от той каменной гадины и очень рада, что ты оправилась и вернулась к поиску». «Не за что. Твоим спасением в основном изначально и занимались», — доброжелательно напомнила я. «За то, что я позвала в подвал изначальных, у Морис было время поблагодарить меня и раньше. С чего вдруг она решила сделать это сейчас?» Оборотень покивала, затем, видимо, на что-то решилась, шагнула ко мне ближе, заставив напрячься, и тихонько сообщила: «Можешь не переживать, да, Кейкана? Ничего особенного ты не пропустила. За 3,5 месяца, пока тебя не было, ничего действительно важного не произошло. Из 119 невест, прошедших отбор, на сегодняшний день остались 74. Домой по различным причинам возвратились 45 девушек. При этом ни один из 9 изначальных, насколько я понимаю, еще не определился с избранницей». «Надо же!» Делилась новостями, вернее, отсутствием особенных, будто мы давние душки-подружки. «Вот так оставишь подругу ненадолго, а ее тут же пытаются умыкнуть!» Раздался знакомый голос с нотками холодной иронии. Я обернулась и расплылась в улыбке. К нам не спеша приближались по тропинке две девушки. Яркая, черноокая и белокожая брюнетка Рисаж в привычном черном платье с пышной юбкой, из-под которой периодически высовывался длинный чешуйчатый хвост. И по-королевски безупречная красотка Ильдира, обладательница белоснежных крыльев. Рисаж весело, проказливо и понимающе подмигнула мне, Ильдира прямо-таки согрела теплом радостных глаз. Судя по прекрасному внешнему виду, девушки были здоровы и дела у них шли отлично. Волчица почему-то отошла от меня на пару шагов и напряженно, глядя на угрожающе приподнявшийся из травы кончик хвоста Наги, словно и правда намеревалась умыкнуть чужую подругу, начала оправдываться. «Я просто вежливо поприветствовала Даки и Кану. Доброе утро, Даки Рисаж, Даки Ильдира». «Да, да, мы так и подумали», — усмехнулась Рисаж. «Доброе утро». Ильдира, взмахнув крыльями, за один длинный шаг пролетев, приблизилась ко мне вплотную и немного неловко обняла. Затем спросила с искренней, обеспокоенной улыбкой: «Как ты?» «Про тебя почти ничего не рассказывали, Икана, только сообщили, что ты выжил и успешно восстанавливаешься». «У меня все хорошо», — с улыбкой заверила я. Но Ильдира не удовлетворилась моим ответом и использовала свой дар целителя. Я тотчас ощутила ее теплую магическую волну, пробежавшуюся с головы до ног. Только после проверки подруга расслабилась, но беспокойство и сочувствие все равно сквозили в ее голосе. «С учетом специфики твоей магии, я мало чем могу помочь энергетически. Зато вылечить телесные недуги запросто, ты только скажи». «Спасибо». Я благодарно пожала ее руку. Рисаж приблизилась и, едва заметно нахмурившись, ждала, пока мы обнимались и раскланивались с Ильдирой. Наконец, натянуто улыбнулась. «Мы с Ильдирой обязаны тебе жизнью, так что, Эйкана, всегда можешь рассчитывать на нас. Разделенное на троих ведро смертельного яда замечательно укрепляет дружбу». Мы с Ирлингой хихикнули, и она закивала. «Поддерживаю и разделяю». Маявшаяся в сторонке Морис решилась вновь подойти и, похоже, влиться в нашу компанию. «Андаки и Кана, на меня тоже можешь рассчитывать. Волки Мерлоса всегда помнят, кто их выручил и...» «Даки, распорядитель уже прибыл, значит, и изначальное на подходе. Нехорошо заставлять великих ждать». Оборвал ее грудной, слегка тягучий, с ощутимым «эр» насмешливый женский голос. Дружно обернувшись, мы уставились на Кару, золотоволосую оборотня-львицу из 10-й группы, с которой на этой площадке сражались в игре «Захвати трон». Она тоже смерлась, как и Морис. Я ощутила, как от Ильдиры повеяло напряжением и холодом, и вспомнила, что предшествовало событиям, случившимся с нами и приведшим к моему повторному перерождению. Именно эта темпераментная, самоуверенная львица с впечатляющей женственной фигурой страстно целовалась со Шкираном, сидя у него на коленях. А Эльдира чуть не плакала. После напоминания Кары о цели нашего здесь присутствия мы посмотрели на площадку. В центре устроенного зрительского полукруга появился Даки Архаран. Марис торопливо кивнула нам и поспешила к месту проведения занятий. Львица, провожая удаляющуюся соотечественницу ироничным взглядом, криво усмехнулась. «У волков Мерлоса короткая память. Не стоит на нее рассчитывать, а вот хитрость безграничная. Ходят слухи, Даки Эйкана, что после печати хаоса твой зверь переродился в полноценную драконицу. И раз не покинула сей остров, значит, изначально и видит в тебе перспективу. Теперь многие захотят с тобой приятельствовать». «А львы с Мерлоса, насколько я слышала, ненасытные? Им всегда и всего мало — еды, земель, денег и удовольствий». Холодно возразила Эльдира, дождавшись, когда Кара подошла к нам вплотную. «Такие разные, воздушная, беловолосая Ирлинга в летящем сиреневом платье, с горящими вызовом черными глазами и воинственно трепещущими белоснежными крыльями, и угрожающе выпрямившая плечи настолько, что своей внушительной грудью чуть не уперлась в нее золотоволосая львица, которая на голову выше моей подруги и пошире в кости». Посверлив крылатую соперницу злыми желтыми глазищами, львица неожиданно расслабилась и снисходительно заметила: «Да, Кельдира, всему виной уязвленные чувства, поэтому не обижаюсь на оскорбительные слова. Тем более для меня они даже звучат как признание поражения. Тебе больно, что Вир Ашкеран выбрал меня? Вот и хочешь укусить?» «Ашкеран выбрал тебя?» — удивилась я. Показалось, что недоверчивое удивление чем-то задело Кару. Ее густые ресницы дрогнули, а глаза чуть потемнели. Но она быстро справилась с эмоциями, потому что в следующий миг победоносно усмехнулась. «Надеюсь, вы знаете, что триада изначальных, в которой состоит Вир Ашкеран, за все время пребывания на острове Первой Зари ни разу не делила страсть с кем-то из невест, предпочитая спускать пар за пределами острова». «Мы не собираем и вообще не интересуемся слухами и сплетнями», — высокомерно заявила Эльдира, а я неожиданно испытала облегчение от этой новости. Задрав нос и вызывающе блеснув глазищами, Кара многозначительно завершила: «Так вот, вчера после ужина мы с Виром Ашкераном разделили страсть». Кара, убедившись, что крылатая соперница побледнела, а у меня с Нагой от удивления вытянулись лица, направилась на площадку, покачивая бедрами и с гордо задранной головой, показательно оставив нас переваривать услышанное. Эльдира поникла, словно засохший цветок, и тяжело вздохнула. «Ну вот и все». Схватив ее за руку и дернув, Рисаж шикнула: «Оставь страдания! Страсть не любовь! Все еще может измениться!» Я была изолирована от общения и новостей больше 3 месяцев, но, судя по всему, здесь и правда мало что изменилось. С Ашкераном виделась часто, и хоть он тщательно избегал разговоров о перипетиях поиска и обсуждения своих предпочтений, кое-что я точно могла сказать. Особенно, чтобы развеять Карину наглую ложь. Мрачно усмехнувшись, чем привлекла внимание подруг, я едко высказалась: «Какая-то страсть у них была несерьезной и скоротечной. После ужина Даки Архаран с Виром Ашкераном весь вечер гоняли меня по полю, проверяли, насколько я контролировала драконицу и можно ли меня выпустить к другим невестам. Вот что любовь животворящая делает. Эльдиру словно энергии изначальных по самую маковку накачали. Засияв, она выдохнула: «Спасибо вам, девочки. Не представляю, как бы я выжила здесь без вас». «Страдала бы от неразделенной любви, скуки и безделья», — хихикнула Рисаж, подхватила нас с Ирлингой под локотки и потянула на поле к остальным невестам. «Так это правда? Ты обрела драконицу?» — восторженно шепотом уточнила Эльдира. «Да». Я расплылась в счастливой улыбке, сходила в очередной раз за грань и... «Ты чуть не погибла». Она удрученно, расстроенно покачала головой. Рисаж поморщилась. «Притом по моей вине Эйкана уже дважды за гранью побывала». Ну да. Рисаж была одной из трех участниц потасовки в день моего появления на Раневире, когда в меня прилетело смертельное заклинание. Я улыбнулась, легонько ткнула ее локтем в бок и напомнила: «Зато я теперь драконица и сильный маг огня. Не было бы счастья, да несчастье помогло». Замедлившись и окинув меня прищуренным взглядом, Рисаж довольно признала: «Тут не поспоришь. Твой огонь теперь не тлеющий уголек, как раньше, а пылающий костер». Я приободрилась, ведь и Кана сегодня отметила, что мой дар заметно вырос, усилился. «Вот. Значит, не зря мучилась», — подытожила я. «Так, Даки, поговорим потом. Пора изображать скучающих, равнодушных и никем не заинтересованных красоток», — шепнула наша разумная и осмотрительная хвостатая подруга, заодно придав лицу соответствующее выражение. «Вряд ли напускное безразличие защитит нас от коварства соперниц», — заметила Ильдира. «Да плевать на соперниц. Это наш коварный план по завоеванию изначальных. Легкая добыча никому не интересна. Только то, что досталось дорогой ценой, считается ценным и любимым трофеем». Едва слышно, не размыкая губ, пояснила Рисаж. И хоть мы с Ирлингой обменялись унылыми взглядами, обе выпрямили спины, отвели плечи и напустили на лица выражение высокомерной скуки и полного безразличия к происходящему. Даки Архаран встретил нас пристальным взглядом и без привычной улыбки, что мы с ним оговаривали заранее. Никто, кроме изначальных, до завершения поиска не должен знать об изменении моего жизненного статуса. В руках ректор-распорядитель держал знакомый посох с кристальным навершием. Вспомнив отбор, где с помощью этого артефакта легко и просто выявили неподходящих невест, я невольно насторожилась. Нам достались три стула с края, стоящие рядом, на которых мы неспешно, как говорится, с княжеским достоинством расположились в тени зонтов. В общем-то, выгодная позиция. И все невесты на глазах, и ведущего занятия тоже хорошо видно. Я аккуратно осмотрелась, поймав на себе множество любопытных взглядов, открытых и косых, долгих и мимолетных. Несколько удивилась, когда все драконицы приветливо махнули мне. Конечно, ответила. А вот одногруппницы встретили меня по-разному. Феникс Кайкусь фыркнула и, задрав нос, отвернулась. Ну что же, я даже порадовалась подобному постоянству. Ашура Длидир коротко кивнула и перевела внимание на распорядителя, а может, как и меня, ее волновал зловещий посох в его руках. Арахна Свиша неожиданно тепло улыбнулась. Василиса Мараш кивнула по-военному коротко. Поискав глазами Ойку с Мадруна и не увидев, я спросила подруг: «Где Даки Ойка?» «Месяц назад выбыла», — чересчур ровно ответила Ильдира. По ее лицу стало понятно, что история ухода Мадрунки мутная. Наклонившись ко мне, она тихонько поведала, почему. «Ойка неосторожно влюбилась в Вира Хайрена. Он несколько раз приглашал ее на свидание. Больше остальных выделял на занятиях. В общем, она поверила, что не безразлична ему, и решила, что, разделив с ним страсть, усилит чувство к себе, привяжет, станет его избранницей, единственной». «Не вышло». Глухо, скорее констатировала, чем уточнила я. «К тому моменту на одном из занятий нам рассказали, что влюбленный изначальный верен любимой до самой смерти. Его не интересуют другие женщины». У Эльдиры перехватило дыхание и заблестели глаза от поступивших слез. Я поняла, почему, ведь она тоже безответно влюблена. «Когда стало известно, что, несмотря на их близкие отношения, Вир Хайрон точно так же делит страсть с другими девушками, Ойка сломалась. Сама попросила отправить ее домой, чтобы забыть о нем и не испытывать душевные боли». Я тяжело вздохнула. Грустно все это как-то. Еще и с каждой из нас может случиться. Пожалуй, стоит признать за благо, что изначально стирают из памяти участниц поиска пребывания на острове. Правда, Архаран уже обмолвился, что его род приближен к Верховному Трону изначальных. Все сильные драконы клана Лауфар ходят в личную красно-золотую гвардию, которая защищает Раута и изначальных. Плюс Лауфары ведут дела изначальных в других мирах. Поэтому конкретно мне память чистить не будут, и полученные в поиске знания пригодятся в будущем. Хотя о произошедшем здесь, дав клятву на крови, я рассказать никому не смогу. Наконец, последняя припозднившаяся невеста спешно заняла свободное место, и Даки Архаран громко хлопнул в ладони, привлекая внимание. «Приветствую вас, дочери великих домов. С каждым днем вас становится меньше, а завершающий выбор избранниц все ближе. Вы прекрасно справляетесь с трудностями, проявляете ум и силу и множество иных достоинств. Поэтому изначально и решили, что сегодня вы заслужили небольшой отдых и развлечения. Наступил тот момент, когда сами изначальные продемонстрируют вам свои умения и достоинства. Хотите увидеть? Да! Дружно откликнулись повеселевшие девушки. Ваше единодушие вдохновляет. Улыбнулся Даки Архаран. Итак, сегодня будет турнир. Изначальные покажут свои бойцовские качества. Предупреждаю, не столько магические, сколько физические. За спиной распорядителя в этот момент появились три триады женихов. Невесты их встретили восторженно потрясенным «О-о-о-о». Еще бы! Мужчины предстали перед нами полуобнаженными, в свободных штанах и стальных наручах от запястья до локтей, светящимися пульсирующими рунами. Причем у каждой тройки изначальных штаны разного цвета — черные, алые и белые. Рядом шумно втянула воздух Эльдира, а Ресаж хрипло пробормотала: «Да уж, нам очень повезет, если сможем сохранить безучастный вид». Бесспорно. Все девять полуголых драконов выглядели умопомрачительно. Их тела словно специально создавали гениальные скульпторы, чтобы вызывать восхищение, вожделение и трепет. Это я еще, когда увидела полуобнаженного Ашкерана, поняла. Да только мои глаза, вычленив из ряда великолепных мужских фигур одну, впились в нее. И никак не хотели отлипнуть от высокого дракона с белоснежной короткой шевелюрой, облаченного в черные свободные штаны. Сейлишран выглядел невозмутимым, хотя его светло-серые глаза выдавали раздражение. «Недоволен происходящим?» Я заскользила жадным взглядом по его фактурному мощному телу, покрытому золотистым загаром, мускулистым рукам и широким плечам, крепкой шее, выпирающему подбородку, чувственным губам, которые неожиданно дрогнули в ухмылке, по щекам с поблескивающей щетиной и... встретилась с потемневшими грозовыми глазами мужчины, которым восхищалась, и, стоит признаться самой себе, вожделела. Он смотрел на меня, я на него. Секунда, вторая, пятая. Я не могла отвести взгляд, вынырнуть из этого окончательно почерневшего омута, грозившего утянуть меня на самое дно. Прародитель Барс, я больше 3 месяцев ждала нашей встречи. Страшилась ее и боялась безнадежно опоздать, лишиться шанса побороться за понравившегося дракона. Сомневалась, стоит ли и хочу ли этого в действительности, а сейчас я медленно и безнадежно сгорала в пламени ярко вспыхнувших чувств. Сейлишран слегка наклонил голову к плечу, глядя на меня, и едва заметно дернул в усмешке уголком рта. Мое сердце пропустило удар, а губы расползлись в самовольной шальной улыбке. Но лишь на пару мгновений. Ведь драконище обратил свое величайшее внимание на других девушек, выпустив меня из плена глаз. Я расстроенно обмякла в кресле. Мне конец. Ведь я не смогу, как отчаявшаяся ойка, попросить стереть себе память о безответной любви. Стоит его заново встретить, и душа все вспомнит. Боги, ну что за наказание? Разве можно быть настолько великолепным? Едва слышно выдохнула Эльдира, вторя моим мыслям. «Согласна. Они посланы нам в наказание». Эльдира смотрела на Ашкерана, как смертельно больное, отравленное черным проклятием существо, осознавшее, что противоядия нет, и мечты о нем иллюзорны. Этот высокий, божественно сложенный, кореглазый шатен в черных штанах, подчеркивающих смуглую кожу и мускулистый торс, открыто, обаятельно улыбался, глядя на восторженных девушек. Чуть наклонившись, Ресаж посмотрела на нас черными хитрыми глазами, подмигнула и, ухмыльнувшись, шепнула: «Даки, простите за грубость. Хватит сопли жевать. Какое наказание? Вы только посмотрите, они вполне сойдут за награду». «Осталось выяснить, для кого», — уныло заметила Эльдира. «Знаете, еще недавно я была слабой физически и магически. То, что для других не составляло проблемы, для меня было непреодолимым препятствием. Поделилась я тихонечко, чтобы слышали только подруги. Со временем я научилась справляться со сложными задачами, разделяя их на более мелкие, которые мне по плечу». «Ты к чему?» — — уточнила Рисаж, а я поймала предупреждающий взгляд Архарана на наш междусобойчик. «Еще бы! Вон полуголые изначально и стараются нас обаять, а мы шепчемся!» Но закончила мысль. «Нужно с достоинством и честью продержаться до конца поиска. Если эта награда предназначена нам, боги помогут ее получить. Если нет, то, как говорится, в будущем нас ждет другая награда — встреча с истинной парой. Тогда любая сердечная боль забудется без вмешательства в память изначальных». «Звучит обнадеживающе», — улыбнулась Эльдира. Хорошо, что обреченность и затравленность ушли из ее глаз. Рисаж же вообще подобных чувств не проявляла. Теперь на прекрасных изначальных мы смотрели одинаково прагматично. Еще и вальяжно откинулись на спинки кресел и взяли бокалы с охлажденными напитками. Любопытно, но неудивительно, что наше перешептывание и поведение пресыщенных зрелищами девиц привлекло внимание большинства изначальных. Похоже, план Рисаж «не замечай и игнорируй» работает. Триаде моих спасителей отлично пришлись по фигуре черные штаны. Шейрон, который на общем фоне смотрелся худощавым, так и вовсе походил на смертельно опасный, обоюдоострый клинок. Это впечатление усиливалось его белой кожей на контрасте с черной тканью и водопадом блестящих и сине-черных волос, сегодня не падающим по его светлым плечам до пояса, а не менее броско собранным в хвост. Дракон тьмы из черной команды наблюдал за девушками из-под лобья, периодически поблескивая в нашу сторону раскосыми черными глазами, не скрывая хитрой ухмылки. Поймав Рисаж на разглядывании своей обаятельной персоны, картинно крутанулся, пританцовывая, хвалясь мужественными статями. Нага не выдержала и рассмеялась. Впрочем, нашлись девушки, которые восторженно похлопали этой выходке. Вторая триада щеголяла в алых штанах. Рыжий громила Рейран потрясал горой мышц. Уперев сокрушительные кулачищи в бока и чуть расставив ноги, смотрел на всех с высоты своего роста. Встретившись с ним взглядом, я легко и без напряжения улыбнулась, а моя драконица неожиданно встрепенулась, одобрила этот образ мужской привлекательности. Пусть мой зверь, рожден на Ранивире, среагировал он на шаграйский манер, выше всех оценив самого мощного и крупного мужчину. Рейран, наклонив голову, как Сейлешран, полыхнул в мою сторону заинтригованным желтым пламенем глаз, еще и подмигнул игриво. Горячий, во всех смыслах дракон огня. Так-так-так, надо срочно брать звериные инстинкты под контроль, пока проблемами не обзавелась. Отметив идеальные пропорции Адерана, хранившего привычное сдержанное выражение сурового лица, подумала, что этому дракону света не по себе. Наверняка некомфортно, даже неприятно красоваться в полуголом виде. Зато третий из этой триады, дракон тьмы Иштран, как обычно, открыто веселился, получая удовольствие от восхищенных взглядов девушек, поедавших глазами его мускулистое тело. Первая триада впечатляла экзотической, невероятной красотой. Глядя на монументально огненного Хайрона с распущенными багрово-вишневыми волосами, я поняла, чем он покорил Ойку. Вон даже пугающий меня до дрожи Ульран, дракон тьмы, словно из молочного мрамора, вырезан для поклонения. И неприятно удивилась, когда его надменная холодная улыбка вызвала щенячий писк у некоторых невест. Третий дракон из триады красавчиков, дракон света Лоран, приверженец законов и правил, выглядел, в общем-то, привычно бесстрастным. Почти такой же далекий и холодный, как ночные светила Ранивира. Сложив руки на широкой груди, он смотрел на всех, как строгий учитель на нерадивых учеников, не ответивших на простенький вопрос. Позволив нам полюбоваться красивыми мужчинами, Даки Архаран весело продолжил: «Даки, вижу, вам понравилась идея нашего мероприятия. Тогда продолжим. Цель турнира — выявить самую умелую в бою триаду. У нас 9 бойцов, разделенных на 3 тройки, которые сойдутся в спаррингах друг с другом. Затем победители первого уровня боев сойдутся вновь, чтобы выявить самых сильных. Надеюсь, это позволит вам в должной мере насладиться мастерством и силой изначальных. По итогу турнира будет объявлена самая сильная триада». «Ульран! Ульран!» — восторженно заорала багровая Денейка в весьма открытом кожаном наряде, ее хвост ходуном ходил, хлеща по хозяйским голеням. Даки Архаран стукнул посохом оземь, и площадку затопила напряженная тишина. А ведь он всего лишь уменьшил артефакт до размера жезла. Распорядитель сверкнул в нашу сторону насмешливыми глазами, как если бы специально это проделал, и завершил вступительную речь. «Сейчас мы определим очередность первых спаррингов, кто с кем будет биться». Крутанув жезлом и направив его на изначальных, осыпал их сияющей пыльцой. Все невесты, включая меня, нервно вздрогнули, а вот драконы спокойно подняли обе руки, показывая нам сияющие разноцветные цифры на ладонях. Я быстро прошлась глазами по рукам своих спасителей. Как выяснилось, Сейлешран будет драться первым, сначала с Иштраном, потом с Хайроном. А Шкирану предстояло биться с Ульраном и Рейраном, Шейрану с Адераном и Лораном. В предвкушении азартного зрелища мое сердце билось быстрее. Я не боялась, ведь понятно же, рисковать жизнью изначальных никто не будет, от них зависит существование колыбели жизни, тем более активная капля крови великого Ранивира не позволит изначальным причинить друг другу непоправимый вред, так что будет действительно развлечение. Однако вскоре моя уверенность поколебалась. Архаран очередным взмахом жезла создал магический контур, отделив невест от боевой арены. Семеро изначальных вышли за него и разошлись вдоль ряда невест и сели на песок, почти в ногах у некоторых девушек, отчего те пришли в восторг, а кое-кто даже радостно пискнул. Когда Ашкеран уселся возле Кары, через три места от нас, мне стало обидно за Эльдиру. Зато Шейрон той же танцующей походкой подошел к нам и примостился возле Рисаж. Мало того, оперся ее колени, одарив нахальным веселым взглядом. Она, не менее иронично хмыкнув, предложила ему холодного лимонада. Может, кто-то наивно подумал, что в качестве заботы или любезности. Но я с невольной улыбкой подумала о завуалированном предложении остыть. Мол, перегрелся темный, раз так нагло себя повел. И вернула внимание двум бойцам за магической преградой. На расстоянии нескольких метров друг от друга там противостояли Иштран и Сейлешран, который, как оказалось, сверлил меня нечитаемым холодным взглядом. Интересно, почему? «К бою!» — скомандовал Архаран, и обманчивое спокойствие слетело с обоих бойцов, как осенняя листва. Дальше я, затаив дыхание, наблюдала за схваткой, в которой в рукопашную сошлись двое крупных мускулистых мужчин-драконов. Они ловко и мастерски отражали удары, периодически атаковали энергетическими сгустками, создавали магические ловушки или энергетические кулаки, блокировали удары, крутились волчками, падали, перекатывались и тут же вскакивали, развеивая чужую магию, окунались в марево тьмы или облако света. Я и не заметила, как переместилась на самый краешек стула, подалась всем корпусом вперед, захваченная мощью, стремительностью, мастерством и пластикой обоих бойцов. Разумом понимала, что никто здесь не рискует, а вот сердцем. Оказалось сложно спокойно наблюдать за настоящим и смертельно опасным боем. Наконец, совершив какой-то немыслимый кульбит, Сейлешран оказался позади Иштрана, жутким ударом поверг его на колени и прижал к его горлу сияющий кулак, похожий на сгусток света. «Безоговорочная победа! Вира Сейлешрана, дракона света!» — объявил Даке Архаран, уголки его рта дрогнули в довольной улыбке. «Пока 3,5 месяца созревала, узнала, что о беспристрастности моего дядюшки Архарана к Сейлешрану речи быть не может, ведь они родственники. Мать Сейлешрана — его двоюродная бабка. Пусть и дальняя, но родня. Все невесты дружно хлопали, а я сиднем сидела, сжав кулаки на коленях и не в силах пошевелиться. Бойцы пожали друг другу руки и вышли с арены. Сейлешран пересек защитный барьер и направился в нашу сторону, приковав к себе мое внимание. Приблизившись, сел возле меня, у самого края зрительского ряда, поджав ноги, чуть сгорбившись. Затем положил руки на бедра и, насколько я поняла, расслабился. Я не могла отвести от Сейлешрана глаз. Смотрела и смотрела на его крупное тело, любуясь влажной от испарины мощной обнаженной спиной, плечами и рельефными руками. Несколько прядок растрепанных белых волос прилипли к загорелому лбу, по виску стекла капелька пота, прокатилась по щеке и упала на грудь. Рвано выдохнув, я чуть не застонала от отчаяния. «Прародитель, Барс! Как же вкусно и остро пахнет мой дракон смесью дыма и перца. Сейлишран, резко обернувшись, поймал меня за откровенным разглядыванием и вогнал в очередную горячую волну, только уже стыда и смущения. Улыбнулся и с ощутимой хрипотцой тихо только для меня сказал: «С возвращением, ящерка. Я тоже очень рад тебя видеть. Постараюсь не разочаровать и дальше». «Поздравляю с победой». Проблеяла я, просто чтобы не сгущать молчанием возникшее напряжение, которое так уже можно ножом резать. «Не забывая о контроле». Едва слышно, с улыбкой напомнил он, скосив взгляд на мои руки. «О, прародитель Барс!» Забывшись, я пропустила момент, когда от дичайшего волнения сменила ногти на когти. В результате мягкая бархатная обивка подлокотников превратилась в лохмотье. Пришлось срочно исправлять бытовой магией. Убедившись, что привела мебель в порядок, опять невольно глянула на Сейлишрана. Оказалось, он все еще смотрел на меня, причем тепло и участливо, его серые глаза мягко светились. Я пропустила момент, когда на арену вышли следующие бойцы. «Вир Ашкиран и Вир Улиран, к бою!» — скомандовал Архаран, заставив меня вздрогнуть. Бои шли один за другим, позволяя узнать об изначальных много чего еще неизвестного и с разных сторон. И общие черты, свойственные драконам определенной магической направленности, я выделила. К примеру, драконы света, даже высокомерные зануда Лоран, действовали с тщательно продуманной и выверенной стратегией, где главное — победить, но действуя в строгих рамках правил этики — поступать по справедливости. Хотя каждый из них по-своему понимал справедливость. Драконы огня буквально пылали жаждой деятельности, действуя нахраписто, буквально ураганом обрушиваясь на соперников, без страха и сомнений отдаваясь бою. Таким образом, они навязывали соперникам свои правила с первого мгновения, не позволяя светлым драконам своевременно менять свою стратегию, учитывая все правила и справедливость, а темным устраивать коварные ловушки. Так что я не очень удивилась, когда Ашкиран стремительным натиском победил Ульрана. А вот его бой с равным по силе огня Рейраном затянулся. Это был огненный бой. К сожалению, мой брат по огню проиграл, зато восторженные вопли неслись обоим одинаково и великолепному Ашкирану, и титаническими усилиями победившему Рейрану. Мы с подругами восторженно кричали и хлопали. И когда Сейлишран вырвал-таки победу у другого дракона огня Вира Хайрона в не менее долгом и упорном бою и был объявлен победителем, я даже охрипла. Думала, что дополнительной наградой Сейлишрану был мой восхищенно обеспокоенный взгляд, когда он возвращался на место рядом со мной. Но, похоже, лишь показалось, ведь не дошел, внезапно свернул и уселся между Укалей и Мадрой, одарив дракониц чарующей улыбкой. Чешуйчатый гад. Шейрану, этому темному хитрецу, при жеребьевке выпали целых два дракона света. Лорана он буквально слопал своей тьмой, жестко, коварно и позорно быстро для светлого, а с Адыраном, двоюродным братом Сейлишрана, пришлось потягаться. Тот оказался куда более крепким орешком. Сперва я ошибочно решила, что Шейран сильнее и хитрее. Когда Адыран рухнул на землю в ловушку из тьмы, так похожую на печать хаоса, все испуганно ахнули. Неожиданно в отчаянном порыве вскочила наша одногруппница, циничная, холодная и коварная менталистка Длидир, Ашура с Альтайры. Сжав кулаки в готовности рвануть на помощь, она чуть не сорвалась с места, благо рядом сидящая Свиша остановила, тем более Адыран каким-то немыслимым разворотом в последний момент отклонился от ловушки, лишь задев ее по касательной. Увы, Шейрон проиграл, запутавшись в путах света. Дождавшись этого момента, Длидир слишком спокойно, со снисходительно холодным лицом похлопала в ладоши. В общем, вежливо похлопала, однако я сама видела ее недавно сжатые в ужасе кулаки и отчаянный порыв метнуться на помощь Адерану. И, скорее всего, не только я это заметила. Видимо, ее душа наконец-то отогрелась, отпустила погибшего возлюбленного. Осталось надеяться, что Адыран ответит Длидир взаимностью. Шейрон вернулся на место возле Рисаж. Демонстративно устало осел на горячий песок, но вместо сочувствия или в качестве такового получил второй бокал холодного лимонада. Бои шли один за другим. Без признания не остались ни победители, ни проигравшие. Невесты, забыв о стеснении, этикете и прочих условностях, окончательно расслабились, встречали и провожали бойцов громкими овациями и криками поддержки. Попутно мы лакомились напитками и фруктами. Наверное, подобного рода развлечения доступны не всем наследницам великих родов. К обеду бои завершились, и Архаран объявил уже очевидное. По итогам спаррингов, статус самой сильной триады получает вторая триада. Поздравляем Вира Рейрана, Вира Адерана и Вира Иштрана. Мероприятие объявляю завершенным. Тем не менее, все изначальные заслужили награды и ждут ваших поздравлений. Распорядитель знакомо крутанул жезлом и осыпал нас блестками, в руках у каждой из нас появился небольшой яркий букет. Девушки спешно поднялись с места и ринулись к понравившимся изначальным. Я тоже встала вместе с подругами. Рисаж, игнорируя вальяжно сидевшего между ней и Ильдирой Шейрона, направилась к другим изначальным. «А как же я?» — оторопело воскликнул обойденный ее вниманием дракон тьмы. Нага обернулась, смерила Шейрона насмешливым взглядом, вернулась и королевским жестом протянула ему цветок. «Уговорил, держи. Ты тоже заслужил». Шейрон поднялся с грацией змеи. Они с Рисаж стоят друг друга. Неторопливо, даже нежно заправил ей за ушко прядку, выбившуюся из общей массы волос. Наклонился и что-то шепнул, отчего ее молочные скулы вспыхнули румянцем. Непонятно только, смущение или стыда, потому что Нага, задрав подбородок, сухо ответила: «Посмотрим, время еще есть». Шейрон холодно улыбнулся несговорчивой шакарке, затем повернулся ко мне и тепло обратился: «Рад тебя видеть, любимица богов. Ты успела превратиться в очень красивую девушку». «Спасибо, я тоже рада вас видеть, Вир Шейрон». Я улыбнулась от всей души и протянула ему половину букета. «Вы провели потрясающие бои». «Уверена, что хочешь отдать мне так много. А как же остальные?» Хитро усмехнулся он и, тем не менее, цветы забрал. «Мне хватит». Уклонилась я от прямого ответа. Шейрон криво усмехнулся, снисходительно качнул головой, затем бросил взгляд назад, где вокруг Сейлишрана толпились десяток невест. А потом, глянув на меня, подмигнул: «И правда, тебе точно хватит». Насвистывая, он направился к другу. «Пойдемте поздравим остальных». Мура позвала нас Рисаж. Но Эльдира, передернув крыльями, отказалась. «Я не готова ради этого расталкивать локтями всех желающих одарить». «Я тоже», — согласилась с Ирлингой. «Тогда давайте просто уйдем. Мероприятие завершено, неплохо бы размять в парке хвост, ноги». Не позволило нам стоять в сторонке, подобно менее знатным родственницам, Рисаж. Уже пересекая границу желтого песка и зеленой травы, стремясь под прохладную сень парковых деревьев, я обернулась, почувствовав между лопатками чей-то настойчивый взгляд. Как оказалось, меня провожал странным пристальным взглядом Сейлишран, окруженный толпой гомонивших девиц, вернее, дев великих домов. И к своему стыду, догнавшему меня и согревшему щеки через несколько шагов, я повела себя самым некняжеским, даже детским образом, обиженно задрала нос и с гордым видом отвернулась. Взрослая драконица называется. Мы с подругами пообедали в моем любимом месте у фонтана с драконом. Вашканы накрыли нам стол, и мы какое-то время наслаждались яркой зеленью и цветочными ароматами, приправленными морским бризом, и, конечно, неизменно вкусными блюдами, мысленно нахваливая местную кухню. «Что тебе сказал Вир Шейрон?» Не выдержала накала любопытства Ильдира. Рисаж поморщилась, глубоко вздохнула, чем невольно признала, что дракон ее задел. «Если своими словами попросила оставить подобные примитивные провокации для кого-то попроще и помоложе, посоветовал не тратить на них время, иначе потеряю возможность стать его избранницей, и останется только кусать локти. Вот чешуйчатый гад, я оставила при себе и возмутилась повежливее. Темное драконище!» Эльдира, улыбнувшись, мягко возразила: «Не согласна с вами». Посоветовал Вир, конечно, надменно и грубовато, зато прямо намекнул, что видит в тебе избранницу. «Шутишь?» — взвилась Рисаж. «Но он постоянно покидает остров, к тому же демонстративно обращаясь с огромным черным драконом. Вот захочешь не увидеть, все равно заметишь. Явно же не только по делам и к веселушкам таскается. Нет, я не готова, как Ойка и другие, поджав хвост, покинуть поиск. Я сдамся на милость победителя только в одном случае, будучи абсолютно уверенной, что мой дракон мне верен». Выслушав раздраженно шипевшую шакарку, я подумала о другом, о чем тихо сказала, не желая, чтобы другие услышали. В этом случае будь готова разделить его жизнь и судьбу, и смерть, если он проиграет завершающее испытание за трон Верховной Триады. Ты готова к смерти ради Шейрона, Рисаж? Если он... Без «если». Жестко оборвала я подругу. Мы втроем уже побывали в печати хаоса. Помнишь свои ощущения? Это всего лишь жалкая капля того, что ты почувствуешь во время испытания. И честно ответь прежде всего себе. Ты готова вновь там оказаться? В сотню раз усиленной печати, чтобы спасти Шейрона. Несколько томительных, тревожных мгновений Рисаж смотрела на меня широко раскрытыми глазами, наконец, словно сдулась, чуть сгорбилась и мрачно призналась. «Не знаю. Мне надо хорошенько над этим подумать». «Угу», — буркнул я, услышав ее голос и истерические нотки. «Жаль, что остальные думают только о короне Верховных, а не о возможной смерти». «Простите, девочки, мне очень надо полететь, иначе эмоции разорвут». Поспешно встала с лавки Ильдира и, кивнув нам, улетела, оставив нас любоваться полетом. Какие же красивые у нее крылья, белоснежные, отливающие розовым цветом в лучах Ра. Переведя взгляд с прекрасной крылатой Ирлинги на хмурую Рисаж, я попрощалась. «Спасибо за приятную компанию, мне тоже пора. Необходимо продолжить тренировки контроля драконицы». «До завтра», — задумчиво кивнула шакарка. Вашкана перенесла меня в усадьбу, ставшую за 3 с лишним месяца домом. Не успела я переодеться, Кана торжественно поинтересовалась. «Даки Эйкона, вы готовы принять доверенных помощников изначальных?» Сперва замерев от удивления, я спешно пригласила. «Да, конечно, проси». Через мгновение в гостиной появились 5 вашканов. По их лицам, имеющих сходные черты с хозяевами, я сразу поняла, от кого они прибыли. «Вир Адыран поздравляет Даки Эйкану с наступившим 20-м днем рождения», произнес первый воздушный элементаль, положив на стол маленький, но яркий и красивый маленький букетик. Присмотревшись к разноцветным цветам, я едва не ахнула от восторга. Букетик был искусно выполнен из драгоценных камней. «От всей души благодарю!» — восхищенно выдохнула я, любуясь подарком. «Вир Рейран поздравляет Даки Эйкона с наступившим 20-м днем рождения», — произнес второй воздушный элементаль, поставив на стол ларец и откинув крышку. Изумительной красоты парюра произвела не меньшее впечатление, и я также сердечно поблагодарила. «Вир Ашкиран поздравляет Даки Эйкану с наступившим 20-м днем рождения». Третий воздушный элементаль преподнес мне небольшую коробочку, в которой на бархатной подложке горел голубым пламенем кулон на цепочке. Я ощутила исходящее от него ровное, сильное тепло, явно артефакт. Поблагодарила и решила лично выяснить у Ашкирана, что за камешек. «Вир Шейрон поздравляет Даки Эйкану с наступившим 20-м днем рождения!» Четвертый элементаль положил на стол большую коробку. Откинув крышку и развернув хрустящую тончайшую бумагу, он продемонстрировал роскошный синий шелковый халат, вышитый серебряными звездами. К нему прилагались мягкие туфли-тапочки в том же стиле. Если бы этот подарок вручил кто-то другой, не близкий родственник, я бы ни за что не приняла. На Шаграе подобное не принято, но Шейрон, он же свой, хоть и провокатор, и тот еще шутник. «Благодарю». Выдавила я улыбку, подумав, что Вашкан может передать хозяину, с каким угоризненным взглядом принимала подарок. «Вир Сейлешран поздравляет Даки Эйкану с наступившим 20-м днем рождения!» Поклонившись, последний элементаль положил на стол небольшую бархатную коробочку. «Откройте сами, Даки!» Заглянув внутрь, я замерла от восторга. На подушечке словно сладко спала уменьшенная копия моей саламандры — черно-белая чешуя из эмали сверкала. Ящерка выглядела настолько естественно, даже живо, что я невольно прослезилась от восхищения. Бережно взяв бесподобную, такую дорогую сердцу вещицу, погладила, повертела, убедилась, что это брошь, и прикрепила себе на платье. Опустив руки, радостно выдохнула и залюбовалась, как красиво смотрится искусное украшение на черном кружеве. А саламандра будто проснулась, потянулась, и, свернувшись, вцепилась зубами в свой хвост. Через мгновение у меня на груди засияло алое сердце. С минуту, не меньше, Я глазела на невероятный подарок, пытаясь разгадать, это просто искусная вещица в подарок или намек Сейлешрена на мои чувства к нему, или, может, чудеса же случаются, я тому пример. Это тонкий намек Сейлешрена на его ответные чувства ко мне. «Благодарю от всей души», — выдохнула я. Вашканы поклонились и исчезли, а я, будто зачарованная, гладила брошь сердечка. Но стоило ее снять и положить обратно в коробочку, она вновь превратилась в чудесную полосатую саламандру, еще и глазком свернула, будто подмигнув мне. Не хотелось прятать ящерку под крышкой, и я опять зачарованно погладила ее, уже не столько любуясь пришедшимся по сердцу подарком, сколько, затаив дыхание, гадала о его смысле. Так есть у меня шанс или нет? В результате так себя накрутила, что опять полезли когти. Скривившись, я проворочилась, подобно моей прабабушке по отцовской линии. Любовь лишает всякой разумности и осторожности. Убрав подальше слишком неоднозначные подарки, выдохнула свободнее и пошла переодеваться для тренировок с драконицей, покосившись на кипы учебников. Некогда мне ерундой заниматься, но одна мысль все же свербела. Поздравили меня 5 из 9 изначальных. Вот и хорошо. Никакого расстройства, наоборот, облегчение, ведь внимание проявили только те, кому испытывала искреннюю симпатию и уважение.